Глава 8. Пройдя дорогу до конца, они оказались посреди пейзажа, который раньше Пандора могла увидеть лишь на гравюрах или на фотографиях. Широкая коса из светлого песка тянулась в сторону бурлящего океана. И небо, огромное, синее. Столько неба она еще никогда не видела. Береговую полосу подпирали дюны, в некоторых местах прошитые кустовыми травами. Встречались и песчаные колючки. Дальше, к западу, песок постепенно переходил в галечник и камни, а за ними вздымались меловые утесы, образуя мыс. Воздух был полон ритмичного шума прибоя и мягкого шипения воды, набегающей на песок. Три серебристые чайки долбили клювами кусочек чего-то съестного и время от времени начинали спорить, издавая тонкие пронзительные крики. Все это ничем не походило на Гэмпшир или Лондон, да и вообще на Англию. Феба с двумя мальчишками стояла на дальнем конце косы, и они все вместе распутывали бечевку воздушного змея. Серафина бродила по щиколотку в воде. Увидев Пандору и Габриэля, быстро побежала к ним. На ней не было ни туфель, ни чулок, а шаровары купального костюма уже промокли до колен. Светло-рыжие волосы свободно лежали на одном плече. «Вам нравится наша бухточка?» — обвела все вокруг порывистым жестом Серафина. Пандора кивнула, в благоговении озираясь по сторонам. «Я покажу вам, где оставить накидку». Серафина подвела ее к купальной кабинке, которую установили ближе к дюне. Это была небольшая конструкция на колесах. Несколько ступенек вели к дверце. К одной из внешних стенок крепилась на крюках складная лестница. «Я видела такое только на картинках», — сказала Пандора с сомнением, разглядывая хитроумные изобретения. «Никогда не была внутри. Мы ею пользуемся только по просьбе гостей. Тогда запрягаем в нее лошадь и подгоняем к месту, где вода доходит до пояса. Леди могут выходить из кабинки с другой стороны прямо в океан, и никто их не увидит. Вообще-то это скучно и весьма глупо, потому что купальный костюм прикрывает все с таким же успехом, как и обычное платье». Серафина открыла дверцу. «Можете раздеться здесь». Пандора зашла в купальную кабину, в которой имелись полки, ряд крючков, и сняла с себя накидку, чулки и матерчатые туфли. Когда она вышла на солнце, одетая в купальный костюм с короткой юбкой и в шароварах, с голыми ступнями и лодыжками, то покраснела так, словно оказалась обнаженной. К ее облегчению Габриэль ушел помочь мальчикам с воздушным змеем и теперь стоял с ними в отдалении. Улыбнувшись, Серафина показала маленькое жестяное ведерко. «Пойдемте собирать раковины». Они направились к океану, и Пандора удивилась новому ощущению от нагретого солнцем песка под босыми ногами. Он мягко грел ступни, скользил между пальцами. Ближе к воде песок становился плотным и мокрым. Она остановилась и оглянулась на цепочку своих следов. Потом ради эксперимента запрыгала на одной ноге, преодолев несколько ярдов, и снова обернулась посмотреть на свои следы. Скоро их нагнал Джастин, что-то зажимая в кулачке, а у ног его путался Аякс. «Пандора, дай руку!» «Что это?» «Рак-отшельник!» С опаской она протянула руку, и мальчик положил ей на ладонь что-то кругленькое. Это оказалась раковина не больше ногтя ее большого пальца. Из убежища медленно появились миниатюрные клешни. За ними последовали похожие на веревочки усики и крошечные, как булавочные головки, черные глазки. Пандора внимательно разглядела крохотное создание, а потом, вернув его Джастину, поинтересовалась. «В воде таких много?» Хотя рак сам по себе был просто очарователен, ей все равно не улыбалось заходить в воду, если бы там их оказалась стая. На нее упала тень, и в поле зрения появились босые мужские ноги. «Нет», — успокоил ее Габриэль, — Они водятся под галышами и обломками скал на дальнем конце бухты. «Мама говорит, что нужно выпустить его назад в воду», — доложил Джастин. «Но сначала я выстрою для него замок из песка». «Я тебе помогу», — Серафина опустилась на колени и начала наполнять ведерко мокрым песком. «Сходи, принеси из купальной кабинки еще ведерки и лопатки. Пандора, вы с нами?» «Да, но...» Она посмотрела туда, где волны набегали на берег и разбивались, образуя облака брызг и пены. «Я хотела бы пройтись и осмотреться для начала, если можно». «Но, разумеется...» Серафина двумя руками накладывала песок в ведерко. «Вам не требуется мое согласие?» Это позабавило и одновременно разочаровало Пандору. «После уроков, леди Бервик, у меня такое чувство, что нужно просить разрешения у всех». Она взглянула в сторону Фебы, которая, отойдя от них по меньшей мере на дюжину ярдов, смотрела в океанскую даль. Ей явно не было никакого дела до того, чем занималась Пандора. Габриэль, проследив за ее взглядом, сухо заметил. «У вас есть разрешение Фебы. Давайте я пройдусь с вами». Все еще чувствуя стыд за то, что с ними приключилось, Пандора пошла рядом с Габриэлем по прохладному слежавшемуся песку. Ее переполняли впечатления от видов вокруг, звуков, новых ощущений. С каждым вдохом ее легкие наполнялись вибрирующим живым воздухом, который оставлял на губах солоноватый привкус. А вдали океан катил подгоняемые ветром волны, украшенные кружевами белой пены. Остановившись, чтобы посмотреть на этот синий бесконечный простор, она попыталась представить, что скрывается в его глубинах. Обломки кораблекрушений, кашалоты, разные экзотические существа. И приятная дрожь пробежала по телу. Пандора наклонилась и подобрала небольшую в форме чайной чашки раковину, краешек которой выглядывал из песка. Потом оттерла большим пальцем ее шершавую, покрытую серыми полосками поверхность. «Что это?» — спросила она, показав находку Габриэлю. «Это раковина-моллюска, которая называется блюдечко». Пандора подняла другую раковину, круглую, с острыми краями. «А это? Гребешок?» «Нет, это просто какая-то раковина. Отличие можно определить по замковой линии. У гребешка с обеих сторон имеется треугольник». Подобрав еще несколько раковин, брюхоногого моллюска, береговой улитки, мидий, она отдала добычу Габриэлю, и тот положил ее в карман брюк. Пандора обратила внимание, что он закатал брючины до середины икр. Припудренные пылью, они были покрыты мягкими рыжеватыми волосами. «У вас есть купальный костюм?» — засмущавшись, спросила она. «Да, но он не для смешанной компании», — заметив ее вопросительный взгляд, пояснил. «Мужской купальный костюм не такой, как у Ива или Джастина. Это просто фланелевые штаны, которые затягиваются шнурком на талии. Когда они намокают, даже обладая минимальным воображением, легко представить, что на мужчине вообще ничего нет. Большинство из нас, живущих в поместье, не пользуются такими костюмами». «Вы плаваете голышом?» «Не в присутствии дам, конечно». Он улыбнулся, увидев ее порозовевшее лицо. «Я обычно купаюсь по утрам». «Вода должна быть ледяная в это время». «Вы правы. Но плавать в холодной океанской воде полезно. Помимо всего прочего, это стимулирует кровообращение». Вне всякого сомнения, мысль, что он плавает, в чем мать родила, стимулировала ее собственное кровообращение. Пандора подошла к краю воды, где песок глянцевито блестел. Он был слишком влажный, чтобы на нем отпечатывались следы. Она сделала еще один шаг, и песок затянул ее след. Подкатила волна и истончилась, добравшись до ее ступней. Пандора вздрогнула от холода, но сделала еще несколько шагов вперед. Следующая волна, стремительная, обжигающе холодная, шипящая, закрутилась вокруг лодыжек и почти достала до колен. Тихо пискнув, Пандора удивленно засмеялась, и волна прекратила движение вперед. Когда вода потекла назад, увлекая за собой песок, у Пандоры возникло ощущение, что она падает на спину, хотя держалась все так же прямо. В то же самое время песок начал уходить из-под ног, словно кто-то потянул ковер, на котором она стояла. Земля резко накренилась, Пандора зашаталась, теряя равновесие. Сильные руки подхватили ее со спины. Захлопав глазами, девушка вдруг сообразила, что притиснута к крепкой теплой груди Габриэля, а его бедра тесно прижимаются к ней. Он что-то говорил. Она слышала его баритон, но не четко, поэтому повернулась к нему здоровым ухом. «Что?» «Я говорю, что держу вас», — тихо сказал Габриэль, коснувшись губами ее уха. Ее словно ударило электрическим током от этого прикосновения. «Должен предупредить, когда вода отступает, это может создавать ощущение, что движешься вместе с ней, хотя стоишь на месте». Накатила следующая волна. Пандора напряглась, еще крепче прижалась к нему спиной и ощутила досаду, услышав смешок. «Я не дам вам упасть!» Его руки сомкнулись перед ней. «Просто расслабьтесь!» Он удерживал ее, когда волна разбилась у ее ног, взбаламутив песок и подняв мелкие ракушки. Потом вода отступила, и Пандора подумала, не перейти ли на место повыше. Но было так приятно стоять, откинувшись на крепкое тело Габриэля, что она замешкалась, а потом пришла другая волна. Пандора вцепилась в его руки, а он еще крепче обнял ее. Прибрежная вода вспухла и обрушилась со звуком, будто разбился хрусталь. Вслед раздался свистящий гул. И так раз за разом, в каком-то гипнотическом ритме. Постепенно дыхание ее восстановилось. Она задышала глубоко и размеренно. Все стало восприниматься словно во сне. Габриэль слегка покачивался, балансируя, по-прежнему держал ее в объятиях, поддерживая и защищая. В ее сознании проплывали редкие мысли, как это обычно бывало с ней ранним утром, когда она находилась между сном и бодрствованием. Ветер доносил детский смех, лай собаки, голоса Фебы и Серафины, но, казалось, все это не имеет никакого отношения к тому, что с ней происходит. Полностью забывшись, Пандора откинула голову на плечо Габриэля и вяло поинтересовалась. «Каким клеем пользовался Ива?» «Клеем?» — эхом отозвался Габриэль после паузы, задев губами ее висок. «Для бумажного змея». «А!» — он дождался, когда волна отхлынет. «Столярным, я думаю». «Он недостаточно крепкий», — расслабленно сказала Пандора. «Ему надо попробовать хромовый клей». «И где его взять?» Одна его рука мягко гладила ее бок. «Его приготовит любой аптекарь. Одна часть кислотного хромата окиси кальция на 5 частей желатина». В голосе Габриэля послышалось удивление. «Ваш ум когда-нибудь отдыхает, милая?» «Никогда, даже во сне». Он поддержал ее, когда набежала очередная волна. «Откуда вы так много знаете о клее?» Состояние приятного транса начало проходить, когда Пандора задумалась над ответом. После долгого колебания Габриэль чуть склонил голову и искоса посмотрел на девушку. «Тема клея достаточно сложна, полагаю». «Мне нужно все рассказать ему в какой-то момент», — подумала она. «Пусть это будет сейчас». Сделав глубокий вдох, она выпалила. «Я придумываю и разрабатываю настольные игры, поэтому исследовала различные виды клея, пригодные для производства. Не только для скрепления коробок, но и для того, чтобы клеить литографии на игровое поле и на крышку. Я зарегистрировала патент на первую игру и уже скоро подам заявку еще на две. Вы рассматривали возможность продать патент издателям? Нет, я хочу выпускать игры на своей собственной фабрике. У меня уже есть производственный график. Первая партия будет выпущена к Рождеству. Мой зять, мистер Уинтерборн, помог составить бизнес-план. Рынок настольных игр еще очень не развит, и он считает, что моя компания добьется успеха. Уверен, так оно и будет. Но молодая женщина с твоим положением не нуждается в том, чтобы зарабатывать средства к существованию. Придется этим заниматься, если я собралась обеспечивать себя сама. Однако безопасность, которую обеспечивает замужество, куда предпочтительнее бремени забот, которые тащит на себе владелец бизнеса. Пандора развернулась и оказалась с ним лицом к лицу. Нет, если безопасность означает принадлежать кому-то. В нынешних обстоятельствах я свободно могу работать, зарабатывать и распоряжаться доходами. Но если выйду за вас, все, что у меня есть, включая мою компанию, тут же перейдет к вам. Вы будете всецело владеть мной. Каждый шиллинг, который я заработаю, прямиком уйдет к вам, минуя мои руки. Я никогда не смогу подписать контракт или нанять сотрудников, или приобрести собственность. С точки зрения закона, муж и жена являются одной личностью, и эта личность — муж. Мне невыносима даже сама эта мысль. Именно поэтому я никогда не стремилась замуж. Краткая речь Пандоры поразила его до глубины души. Это было самое обескураживающее высказывание, которое Габриэль когда-либо слышал от женщины. В некотором смысле оно шокировало намного больше, чем вульгарные поступки и непристойные слова, которыми частенько злоупотребляла его любовница. О чем, Господи Боже, думала семья Пандоры, подогревая в ней такие амбиции? Одно дело, если речь заходит о какой-нибудь вдове из среднего класса, которая ведет бизнес, доставшийся ей после смерти мужа, или о модистке и белошвейке, которые открывают свои маленькие мастерские. Но тут дочь английского аристократа. Просто немыслимо. Высокая волна ударила Пандору в спину, прижимая ее к Габриэлю. Он выстоял, его руки сомкнулись за спиной девушки. Когда вода отхлынула, он, обняв ее за талию одной рукой, повел к берегу, где сидели сестры. «Жена получает независимость в обмен на защиту и поддержку мужа», — вслух размышлял Габриэль. Его ум словно ощетинился от обилия вопросов и аргументов. «В этом и заключается смысл брачной сделки». «Мне кажется глупостью. Нет». Полным идиотизмом соглашаться на сделку, в которой я проиграю в конечном счете. Как вы можете проиграть? Какая-то призрачная свобода гнуть спину от зари до зари и бесконечные тревоги по поводу доходов и расходов. А в качестве моей жены вы получаете жизнь в безопасности и комфорте. Я выдам вам целое состояние, тратьте его, как пожелаете. У вас появится собственный экипаж с кучером, целый штат прислуги, чтобы выполнять любые прихоти. Вашему положению в обществе позавидует любая женщина. Не забывайте об этом, когда будете думать о частностях. «Если бы на кону стояли ваши законные права, — парировала Пандора, — вы бы не относились к ним как к частностям. Но вы же женщина. И потому существо подчиненное? Нет, — быстро среагировал Габриэль. В нем воспитали уважение к интеллекту женщин. В их доме авторитет матери был ничуть не меньше авторитета отца. Любой мужчина, который считает, что женщина глупее, недооценивает на свой страх и риск. Однако природа возлагает на женщин определенные обязанности — вынашивать детей, например. Хотя бы это говорит о том, что ни у одного мужчины нет права превращать брак в диктатуру. Но так бывает сплошь и рядом. В соответствии с законом муж может вести себя так, как ему захочется. Любой порядочный мужчина относится к своей жене как к партнеру. Моя семья тому пример. И я в этом не сомневаюсь, согласилась Пандора. Но это особенность их брака, а не юридическое основание. Если вашему отцу вдруг придет в голову недобросовестно относиться к своей жене, ему никто в этом не помешает. И я его остановлю, дьявол, меня забери. Но почему благополучие герцогини отдается на милость мужа или сына? Почему у нее нет права самой решать, как к ней должны относиться? Габриэлю захотелось поспорить с ней и указать на негибкость и непрактичность ее аргументов. Его так и подмывало спросить, почему миллионы других женщин с удовольствием вступают в брачный союз, который она считает столь несовершенным. Но не смог. Как бы ему ни хотелось этого признавать, но в ее логике было рациональное зерно. «Вы ведь не совсем не правы», — заставил он себя выговорить. «Дело не в законе, а во взаимном доверии. Но вы фактически утверждаете, что человеку с пожизненной властью надо мной я должна доверить воплощать все мои решения так, как я сама предпочла бы их выполнить, когда мне проще было бы осуществить их самой». Искренне недоумевая, Пандора спросила: «И зачем мне это нужно?» «Затем, что брак ведь нечто большее, чем юридические отношения. Брак — это еще дружеское общение, ощущение безопасности, страсть, любовь. Разве все это не важно для вас?» «Важно», — Пандора опустила глаза. «Именно поэтому я никогда не смогу испытать их к человеку, чьей собственностью стану». «Вот дьявол!» Причины ее сопротивления браку лежали глубже, чем Габриэль мог вообразить. Он полагал, что Пандора нонконформистка, а она оказалась мятежницей. Они приблизились к сестрам, сидевшим рядом, пока Ива и Джастин в отдалении наполняли ведерки мокрым песком. «О чем это вы беседуете?» — спросила брата Серафина. «О личном», — коротко ответил он. Феба наклонилась к ней и произнесла театральным шепотом: «Я думаю, у нашего братца случился момент просветления». «Правда?» — Серафина с интересом посмотрела на Габриэля, словно тот был каким-то представителем дикой фауны. Насмешливо взглянув на сестер, Габриэль взял Пандору за локоть и отвел в сторонку, чтобы завершить разговор. «И я попробую найти возможность решить вопрос юридически», — произнес он тихо. «Наверняка есть лазейка, позволяющая замужней женщине владеть собственным бизнесом самостоятельно, не передавая его в траст или под контроль мужа». К досаде Габриэля ее ничуть не впечатлило высказанное им предложение. «Нет такой лазейки», — равнодушно сказала она. «И даже если бы была, я все равно окажусь в проигрыше. Чего никогда не случится, если я останусь свободной». В течение следующего часа никто не вспоминал про бизнес Пандоры. Все занимались возведением замка из песка. Компания лишь делала перерывы, чтобы выпить холодной воды или лимонада из кувшинов, которые им принесли слуги. Пандора отдалась этому проекту с энтузиазмом, консультируясь с Джастином, который решил, что вокруг замка нужно выкопать ров. По углам должны стоять квадратные башни, что обязаны быть ворота с помещением для охраны и подъемным мостом, а также зубчатые стены, откуда защитники будут поливать кипятком и расплавленной смолой атакующих врагов. Габриэль, которому были даны инструкции, как копать ров, время от времени бросал взгляды на Пандору. Ее энергии хватило бы человек на 10. А лицо девушки сияло из-под полей растрепанной шляпки, которую ей удалось отнять у Аякса. Она вспотела, вымазалась в песке Несколько выбившихся локонов спустились на шею и за спину. Пандора отдавалась игре, как ребенок, обо всем позабыв, ничего не смущаясь. И ведь это женщина с радикальными идеями и огромными амбициями. Она была прекрасной, сложной, целеустремленной. Ему еще никогда не встречались женщины столь цельные и решительные. И что ему с ней делать? «Я хочу украсить замок ракушками и водорослями», — предложила Серафина. «Ты сделаешь из него какой-то девчачий дворец», — запротестовал Джастин. «Твой рак-отшельник может оказаться девочкой», — заметила Серафина. Джастин был просто убит этим предположением. «Нет, он не девчонка!» Увидев, как его маленький кузен постепенно приходит в неистовство, Ива решил быстро вмешаться. «Это рак определенно мужского пола, сестричка». «Ты откуда знаешь?» — осведомилась Серафина. «Потому что... ну, он...» Ива замолчал, подыскивая объяснение. «Потому что...» — пришла на помощь Пандора, таинственно понизив голос. «Когда мы с твоим раком-отшельником обсуждали план замка, он осторожно попросил меня, чтобы ему устроили курительную комнату. Я была в легком шоке, ведь мне казалось, что он еще слишком юн, чтобы предаваться дурным привычкам. Но зато это не оставляет никаких сомнений в его принадлежности к мужскому полу». Джастин с восторгом посмотрел на гостью. «А что еще он сказал?» — потребовал малыш ответа. «Как его зовут? Ему понравился замок? И ров?» Пандора представила полный отчет о своем разговоре с раком, сообщив, что того зовут Шелли в честь поэта, произведение которого он обожает. Что он путешествующее ракообразное, летал на дальние расстояния в заморские страны, цепляясь за розовые ноги чайки, которая не питалась моллюсками, а предпочитала миндальные орехи и хлебные крошки. Один раз чайка, в которую вселилась душа драматического актера из елизаветинских времен, перенесла Шелли в театр Друри-Лейн посмотреть спектакль «Гамлет». Они даже поучаствовали в представлении, исполнив во втором действии роли горгулей на замковых стенах. Шелли этот опыт понравился, но продолжать театральную карьеру ему не захотелось. От прожекторов на сцене страшно жарко, он там чуть не сварился заживо. Перестав копать, Габриэль стоял и слушал, удивляясь живому и причудливому воображению Пандоры. Из воздуха она слепила фантастический мир, в котором животные говорили. Он был очарован, наблюдая за ней, за этой перепачканной в песке, растрепанной сладкоголосой сиреной, которая, казалось, уже принадлежала ему и все равно не хотела иметь с ним ничего общего. Его сердце билось в каком-то странном ритме, словно изо всех сил пытаясь подстроиться под новый метроном. Что с ним происходит? Логичные правила, по которым он все это время жил, вдруг оказались неспровергнутыми, и теперь женитьба на леди Пандоре Рейвенелл представлялась единственно приемлемым выходом. Он был не готов к встрече с этой девушкой, с этим чувством и к этой приводящей в ярость неопределенности. Вдруг у него не получится быть с той единственной, которая предназначена ему судьбой. Но как, черт побери, сделать перспективу их брака приемлемой для нее? Ему не хотелось силой добиваться ее согласия, тем более что из этого вряд ли что-то могло получиться. Кроме того, он не хотел лишать ее права выбора. Он желал, чтобы она сама его выбрала. Вот только времени оставалось совсем мало. Если они не объявят о помолвке до возвращения в Лондон, скандал разгорится с полной силой, и Рейвенеллам придется действовать более решительно. Скорее всего, Пандора будет вынуждена покинуть Англию и поселиться в таком месте, где сможет заниматься своим игровым бизнесом. У Габриэля не было никакого желания гоняться за ней по Европе или, возможно, по Америке. Нет, ему нужно было убедить ее выйти замуж за него сейчас. Но что он может предложить ей? Что для нее будет значить больше, чем эта ее свобода? К тому времени, когда Пандора закончила свою историю, строительство замка завершилось. С благоговением Джастин смотрел на крохотного рака. Мальчуган потребовал, чтобы ему рассказали о других приключениях Шелли и Чайки, и Пандора засмеялась и сказала: «Непременно расскажу. А пока мы отнесем рака обратно, к камням, где ты нашел его. Я уверена, он соскучился по своей семье». Оба поднялись, и Джастин осторожно снял рака с одной из замковых башен. Когда они двинулись к воде, Аякс выбрался из тени под купальной кабиной, где лежал, и заспешил вслед за ними. Пандора и Джастин отошли уже довольно далеко, когда Ива объявил: «Мне она нравится». Серафина улыбнулась. «На прошлой неделе ты сообщил, что не имеешь никаких дел с девчонками». «Пандора совсем другая. Она не из тех, кто боится взять в руки лягушку и все время заботится о своей прическе». Габриэль не вслушивался в их разговор. Его взгляд был прикован к удалявшейся фигуре Пандоры. Она подошла к краю воды, где мокрый песок блестел глянцем, и остановилась, чтобы подобрать интересную раковину. Краем глаза, заметив у себя за спиной другую, вернулась к ней. Потом подобрала еще одну. Она так бы и продолжала свое занятие, если бы не Джастин, который взял ее за руку и потянул в прежнем направлении. Господи, ведь она действительно ходит кругами. Габриэль испытал к ней нежность, пронзительную как боль. Ему захотелось, чтобы все ее круги приводили к нему. «Нам надо идти», — сказала Феба, «если хотим успеть помыться и переодеться к ужину». Серафина встала и поморщилась, оценив до плеч перемазанные в песке руки. «Я вся грязная и липкая. Пойду отмою в воде, что смогу». «А я соберу змея и ведерки», — сказал Ива. Феба, подождав, пока дети отойдут подальше, сказала Габриэлю: «Я слышала часть твоего разговора с Пандорой. Голоса далеко разносятся над песком». Задумчиво Габриэль поправил на ней шляпку. «Что думаешь об этом, красноклюковка?» Так они с отцом называли ее в детстве. Слегка нахмурившись, Феба ладонью пригладила одну из стен замка. «Я думаю, если тебе нужен респектабельный брак и безукоризненный дом, тогда делай предложение любой из тех светских простушек, которые годами увиваются за тобой». Ива прав. Пандора совершенно другая, странная и очаровательная. Не осмелилась бы предсказывать. Она замолчала, увидев, как брат смотрит вдаль, на Пандору. «Болван, ты меня даже не слушаешь. Уже решил жениться на ней, и черт с ними, с последствиями». «Это, в общем, еще не решение», — угрюмо и неуверенно сказал Габриэль. «Я не могу придумать ни одной разумной причины, чтобы объяснить себе, почему меня с такой силой тянет к ней». Заглядевшись на волны, Феба улыбнулась. «Я когда-нибудь говорила, что сказал Генри, когда делал мне предложение, отчетливо понимая, что нам с ним отпущено совсем немного времени? Брак? Это слишком серьезный шаг, чтобы решиться на него, руководствуясь разумом». И он был прав, конечно. Габриэль зачерпнул ладонью горсть теплого сухого песка и дал ему протечь между пальцами. «Очень скоро Рейвенелла окажутся в центре огромного скандала, который заставит ее выйти замуж. Как ты уже наверняка слышала, она выступает не столько против меня, сколько против самого института брака. И как это возможно — устоять против тебя?» — спросила Феба наполовину насмешливо, наполовину искренне. Брат мрачно посмотрел на нее. Ее явно не интересуют титул, состояние, поместье, положение в обществе. Для нее это что-то несущественное. Мне нужно как-то побудить ее выйти за меня, несмотря на все это, и с абсолютной честностью добавил: «Будь я проклят, если знаю, Кто я такой без этой светской позолоты? «О, мой дорогой!» — с нежностью произнесла Феба. «Ты брат, который научил Рафаэля управлять скифом и показал Джастину, как завязывать шнурки на башмаках. Ты тот самый человек, который на руках донес Генри до ручья с форелью, когда ему захотелось поудить в последний раз». Слышно было, как она проглотила ком в горле, потом вздохнула и пятками провела две борозды на песке. «Сказать, в чем твоя проблема?» «На это нужно спрашивать разрешение?» «Все дело в том, — продолжила сестра, — что тебе прекрасно удается поддерживать фасад богоподобного совершенства. Для тебя неприемлемо, если кто-то увидит, что ты всего лишь обычный смертный. Но таким способом ты не завоюешь эту девушку». Феба начала стряхивать песок с рук. «Познакомь ее с несколькими из своих подкупающих недостатков, дорогой. Вот за них она и полюбит тебя».